Карл Артур больше не слушал его. Он бросился прямо к родительскому дому. Там он увидел свою замужнюю сестру, Еву Аркер, которая стояла у калитки. «Ева!» — закричал он. «Правда, что матушка жива?» «Да», — ответила она тихо. «Доктор сказал, что она будет жить». Ему хотелось сорвать калитку с петель, броситься к матушке, упасть перед нею на колени, молить о прощении. Только это и было у него в мыслях. Но Ева остановила его. «Тебе нельзя туда, Карл Артур. Я уже давно стою здесь, чтобы предостеречь тебя». С ней сделался тяжелый удар. «Маменька не может говорить с тобой. Я стану ждать сколько угодно. Тебе нельзя идти в дом не только из-за маменьки», — сказала Ева, слегка подняв брови. «Из-за папеньки тоже. Доктор сказал, что здоровье ей уже не воротить. Папенька и слышать о тебе не хочет. Не знаю, что может сделаться, если он увидит тебя. Поезжай назад в Корсчурку. Это самое лучшее для тебя». Слова сестры раздосадовали Карла Артура. Он был уверен в том, что сестра преувеличивает и гнев отца, и опасность для матушки повидаться с ним. «Вы с мужем только и думаете, как бы очернить меня в глазах папеньки и маменьки. Уж вы сумеете воспользоваться удобным случаем. Пользуйтесь себе на здоровье». Он повернулся на каблуках и пошел прочь. Так уж мы, люди, устроены. Не любим мы, когда что-нибудь разбивается. Даже если разобьется всего лишь глиняный горшок или фарфоровая тарелка, мы собираем осколки, складываем их и пытаемся слепить их и склеить. Этой задачей и были заняты мысли Карла Артура Экенстеда, когда он ехал домой в Корсчурку. Правда, занят он был этим не всю дорогу. Не забудьте, что он не смыкал глаз всю ночь. Да и до того он целую неделю не досыпал. Столько волнений и невзгод пришлось пережить за это время. И теперь натура настойчиво требовала своего. Не тряская повозка, в которой он ехал, не кофе, которым он нагрузился у бургомистра, не помешали ему спать почти всю дорогу. В те короткие мгновения, когда он бодрствовал, он пытался сложить обломки своего «я», ведь того Карла Артура, который всего несколько часов назад ехал по этой самой дороге и который разбился на мелкие осколки в Карлстаде, надобно было сложить, склеить и вновь пустить в употребление. Быть может, кое-кто скажет, что на этот раз разбился длинный глиняный горшок, и не стоило труда чинить его и тратиться на клей. Однако нам, пожалуй, придется извинить Карла Артура за то, что он не разделял этого мнения. Ведь он полагал, что речь идет о вазе из тончайшего фарфора с дорогой росписью вручную и богатой позолотой. Как ни странно, но в этой починке немало помогло ему то, что он начал думать о сестре Еве и ее муже. Он распалял себя против них, вспоминая, сколько раз они выказывали зависть к нему и жаловались на несправедливость к ним матушки. Чем больше он думал о неприязни, которую Ева питала к нему, тем больше уверялся в том, что она сказала ему неправду. Уж верно, полковнице не было так плохо, как ей хотелось это представить, и батюшка гневался на него не столь сильно. Это все были проделки Евы с Аркером, Они думали воспользоваться его последней глупой выходкой —